Военный совет был отложен. Все остальные дела и проблемы померкли перед таким ужасным известием. А когда командиры 63-й вернулись к своим подчиненным, и слух о предательстве Угана Тембы распространился повсюду, всю экспедицию мгновенно охватило лихорадочное возбуждение. Отдавая срочные приказы о подготовке к экспедиции, Локен обнаружил Игнация Каркази, в опустевшей после неудачного военного совета юрте. Летописец сидел над открытым блокнотом и что-то торопливо записывал, прерываясь лишь для того, чтобы заточить карандаш маленьким перочинным ножом. «Игнаций!» — окликнул его Локен. Каркази поднял голову от работы, и Локен с удивлением прочитал на его лице выражение восторга. «Ничего себе собрание, а? Военный совет всегда проходит так драматично!» Локен покачал головой. «Нет, обычно все обстоит иначе. А что ты пишешь?» «О, это будет небольшая поэма о подлости Тембы», — ответил Каркази. «Ничего особенного, нечто вроде внутреннего монолога. Мне кажется, учитывая общее настроение экспедиции, это будет весьма кстати». «Да, верно. Только я до сих пор не могу поверить, что кто-то может так охарактеризовать его поступок. И я тоже. Думаю, в этом-то и есть проблема. Что ты хочешь сказать?» «Я постараюсь объяснить», — сказал Каркази. Поднявшись со своего стула, он прошел в тот угол, где стояли подносы с нетронутой едой, и наполнил себе тарелку. «Мне запомнился один совет относительно поведения в присутствии воителя. Кто-то сказал, что лучше всего смотреть на его ноги, а если встретишься с ним взглядом, то непременно забудешь все, что хотел сказать. Я тоже об этом слышал. Оксимант как-то дал мне точно такой совет. Что ж, совет очень хорош, но меня его появление застигло врасплох. Впервые увидев его величие, я почти забыл, зачем здесь нахожусь». «Я не уверен, что понимаю тебя», — сказал Локен и мотнул головой, когда Каркази предложил ему мясо своей тарелки. «Я вот к чему веду. Можно ли представить, что тот, кто встречался с Хорусом, могу я называть его Хорусом? Я слышал, вам не очень нравится, когда простые смертные так его называют. Так вот, мог ли человек, действительно видевший его, сказать такие вещи, какие приписываются этому Тембе?» Локен не без труда поспевал за быстрой речью Каркази, но неожиданно он понял, что гнев заслонил от него величие воителя. «Ты прав, Игнаций. Никто, видевший воителя, не мог такого сказать. Тогда возникает вопрос, зачем Эребу понадобилось приписывать Тембе такие оскорбления?» «Я не знаю, и зачем ему это?» Каркази съел мясо со своей тарелки и запил его белесым напитком. «И правда, зачем?» — переспросил Каркази, загораясь воодушевлением. «Скажите, вы имели удовольствие встречаться с Аэлитой Хергик? Она тоже летописец из числа драматургов и пишет ужасающие детализированные пьесы. На мой взгляд, они просто нудные, но я не могу отрицать, что у нее имеется определенный актерский талант. Я помню, видел ее в исполнении леди Офелии в трагедии Амлета. Это было довольно хорошо, хотя...» «Игнаций», — остановил его Локен, — «переходи к сути». «Ах да, конечно. Суть в том, что даже такая талантливая актриса, как мисс Хергик, не справилась бы с представлением, разыгранным сегодня Эребом». «Представлением?» «Точно так. Все, что он делал с самого момента появления в юрте, было фарсом. Разве вы этого не заметили?» «Нет, я был слишком зол», — признался Локен. «Вот почему я и позвал тебя сюда. А теперь, Игнаций, объясни мне все по порядку, только не отступай от темы». Каркази расцвел от удовольствия и продолжал. «Хорошо. Сразу после заявления об отступлении Давина от согласия, Эреб предложил перенести обсуждение вопросов в более узкий круг. Но это провокационное предложение он сделал в помещении, полном народу. Кроме того, как вы слышали, он утверждал, что Темба восстал против Хоруса, а не против Императора. Это придало оскорблению личный характер. Но зачем ему понадобилось так провоцировать воителя? Возможно, чтобы вывести его из равновесия, заставить проявить вспыльчивость. Похоже, он хорошо знал, какой будет реакция. Мне кажется, Эреб пытается привести воителя в такое состояние, когда тот будет не способен мыслить ясно. Осторожнее, Игнаций. Как ты осмеливаешься предполагать, что воитель будет не способен ясно мыслить?» «Нет», — запротестовал Каркази. «Только приведя его в состояние крайнего возбуждения, Эреб мог манипулировать его поступками». «Манипулировать? И с какой же целью?» Каркази пожал плечами. «Это мне неизвестно. Но я точно знаю. Эреб очень хочет, чтобы Хорус отправился на спутник Давина». «Но он пытался отговорить воителя от личного участия в экспедиции. Он даже осмелился советовать переложить это дело на плечи других». Каркази нетерпеливо тряхнул головой. «Только для того, чтобы показать всем свое старание заставить воителя изменить намерение. А на самом деле он прекрасно знал, что Хорус не сможет отступить от своего слова». «И не отступит летописец», — раздался звучный голос от входа в юрту. Каркази от неожиданности подпрыгнул, а Локен, обернувшись на голос, увидел первого капитана сынов Хоруса, сверкающего и грозного в полном боевом облачении. «Эзекиль», — произнес Локин, — «что ты тут делаешь?» «Ищу тебя», — ответил Абаддон. «Тебе надо быть со своей ротой. Сам воитель возглавит штурмгруппу. А ты тратишь время на болтовню с писаками, которые подвергают сомнения честное слово благородного Астартес». «Первый капитан Абаддон», — выдохнул Карказий, склоняя голову. «Я не хотел никого оскорбить. Я только делился с капитаном Локином своими впечатлениями от того, что услышал». «Помолчи, червяк», — огрызнулся Абаддон. «За оскорбление, нанесенное Эребу, мне стоило бы убить тебя на месте». «Игнаций делает то, о чем я его попросил», — вмешался Локин. «Ты защищаешь его, Гарвиль?» — удивился Абаддон. «Ты меня разочаровываешь». «Эзекиль, во всем этом деле есть какая-то загадка», — сказал Локин. «Эреб явно что-то утаил от нас». Абаддон покачал головой. «Ты поверишь этим дурацким выдумкам и не поверишь Астартес?» «Болтовня с этими бумагомараками окончательно заморочила тебе голову, Локин. Командующий должен об этом услышать». «Я очень на это надеюсь», — парировал Локин, злясь на Абаддона за его упертость. «И хотел бы стоять рядом, когда ты скажешь ему об этом». Первый капитан резко развернулся и направился к выходу. «Первый капитан Абаддон!» — крикнул ему вслед Карказий. «Можно я задам вам один вопрос?» «Нельзя!» — отрезал Абаддон, но Карказий это не остановило. «Что за монету передал вам Эреб при сегодняшней встрече?»